Глава 23. Воссоздайте Шамбалу. В Новосибирске все так почему-то происходит, что критики и книжки, и меня оттуда больше всех исходят. Да, в общем, только там и критикуют. В трех зарубежных странах книжку издают, и многие другие страны контракты предлагают. В Новосибирске все ругают. А там Полина. Представляю, как она переживает. И про сборник скажут, вот опять придумал финт какой-то, лучше бизнесом продолжил заниматься. По телевизору в Новосибирске о предпринимателях первых передач шла. И про меня в ней вспоминали. С Полиной интервью в ней показали. Вопрос задали дочери. «Твой папа не удел теперь?» — сказали. Полина про духовность что-то пыталась говорить. Но там ее прервали. «Немного еще времени пройдет, и большинство новосибирцев с пониманием к тебе и книге отнесутся. Из прежних лучшие друзья к тебе вернутся, и новые появятся друзья. В одном из центров городских, недалеко от Вечного огня, и новые и прежние твои друзья кедровую аллею возведут». «Вот это да! Ну надо же! Такое, чтоб помыслить! Кедровую аллею Вечного огня! Ну ты даешь, Анастасия! Мечтательница, милая моя!» Она с травы вскочила, на колени встала, сияя вся, сплеснув руками, вдруг шепотом произнесла: «Спасибо за слова такие, милая моя! Ведь это я, Владимир, да? Я стала милой для тебя!» У нас так к слову, как бы говорится, но мечта действительно красивая твоя. И сбудется, поверь, она. Как помечтала, так все и случится. Само собой, ничто не происходит в мире. Вот если бы ты чудо сотворить какое-нибудь могла в Новосибирске. Да нет, не просто чудо. Что толку от чудес? Ни холодно от них, ни жарко. Вот если б сделать так могла, чтоб каждый житель города большого хоть чуть богаче стал и здоровее. Ну, в общем, чтоб счастливее каждый стал в Новосибирске. Вот тогда, быть может, и аллею люди посадили. Но такое, я думаю, всем твоим светлым силам даже вместе не по силам сделать. Такое не по силам никому. Ты прав, Владимир. Над волей человеческой никто не властен. Несчастной или счастливой сам строит человек свою судьбу. Осознанность для каждого дорогу выбирает. А кто осознанностью нашей играет? Кто не дает нам выбирать такую, чтобы счастливым из несчастных стать? К чему искать причины вне себя, Владимир? Что ты изменишь, если кого-то станешь обвинять? Прекрасная мысль родилась у тебя. Для людей города хорошее создать. Мне очень нравится она. С ней надо помечтать. Так здорово! Придумалось! Вот это да! Войдут века все люди города Новосибирска. Там поколение людей счастливое родится. Счастливее живущий каждый станет и сейчас. Давай помыслим вместе, как людям города, который так тебя волнует, сказать, пробившись к сердцу каждого, к душе. Что хочешь каждому из них сказать? Что Шамбалу всем вместе можно воссоздать. Да что за Шамбала? Ты говори яснее. Веками ищут на земле искатели святое место. Считают, что зовется Шамбалой оно, что с мудростью вселенской в том месте связь с любым случится. Но Шамбалу никто найти не смог. Хоть стран заморских искатели объехали немало, и не найдут, коль будут так искать. Ведь Шамбала у каждого внутри, и внешнее проявление ее людьми воссоздается. Конкретнее, что сделать надо для связи с мудрой вселенной, и чтоб счастливее стать, а не внутри себя? Внутри себя все как-то непонятно. Скажи о внешнем. Что нужно строить, сеять или ломать? Пусть каждый житель города большого достанет из смолистой шишки кедра орешек маленький. Во рту своем, в слюне своей его подержит. Посадит в доме в землю, в маленьком горшочке. И поливает землю каждый день. Перед поливом в воду пальцы рук опустит. Беззлобным состоянием быть должно. И пусть себе, а главное своим потомкам, детям, добра, осознанности Бога пожелает. Так каждый день. Когда взойдет росточек, с ним можно мысленно беседовать о сокровенном. В день летний и не морозной ночью горшочек с маленьким росточком на улице среди других растений можно ставить. Пусть он со звездами, луною, солнышком в общение вступит. Познает дождик, ветерок и дух травинок, растущих рядом. И в дом вернется снова к своим друзьям, родителям своим. Так делать можно много раз, когда желание есть и время. Века росточек прорастает, ведь больше полутысячи лет кедр проживет. Потомство даст и новым кедрам о душе взрастивших их расскажет. Когда он в доме вырастет на 30 сантиметров, весною ранней в землю можно посадить росточек. Пусть власти города всем тем, кто землю не имеет, хоть метр один квадратный, земли для их росточка отведут. И с краю города, на берегу реки и вдоль дорог, среди домов и в центре многолюдных площадей посажены росточки будут. Пусть люди каждый свой росточек берегут, и пусть друг другу помогают. Со всей земли веками в этот город будут ехать люди, чтоб посмотреть, к святыням прикоснуться, с людьми его счастливыми обмолвиться хоть словом. С чего же вдруг со всей земли поедут люди, чтоб на озеленение города обычное взглянуть? Вот если б ты в Новосибирске какие-то святыни вдруг открыла, дольмены, например, как в Геленджике. Ты о дольменах геленджикских рассказала, сейчас туда из разных городов России, да и стран других, стремятся люди. Я видел, каждый день экскурсии теперь идут к дольменам. И каждый год в сентябре из разных городов на конференцию съезжаются читатели. Художники устраивают выставки картин и фильмы там снимают. А тут вот невидаль какая. Деревья в городе растут. И не деревья, только лишь росточки кедров. Росточки эти будут непростые. Звенящим кедром уподобятся они, согретые теплом людских сердец. С душой соприкоснувшись человечьей, они вселенной лучшие лучи в себя вберут и людям отдавать их станут. И на века, и люди, и земля в том месте воссияют. И новая осознанность придет. Открытия вселенского масштаба от тех людей по всей земле пойдут. Святое место, что это такое, знаешь? Поверь, Владимир, ты в городе тебе родном его познаешь. Заманчиво, конечно, это все. Но ты пойми, Анастасия, одной тебе в такое вряд ли кто поверит. История подобного не знала, наука современная не подтвердит. Вот если бы что-то повесомее тебя с авторитетом, всем известным, такое показало. В Коране мудро сказано, что значат дерева, и Будда мудрость познавал, в леса надолго удаляясь. Скажи, Владимир, ты ведь Библию читал? Читал, и что из этого? В Завете Ветхом сказано, еще до Рождества Христова мудрейший из правителей земли, царь Соломон, из кедра к храм во славу Божию и дом себе построил. Он тысячи людей нанял, чтобы рубили кедры, и ему несли с далеких мест. Царь Соломон мудрейшим был, так Библия гласит, и песнь песней, написанная им, до дней дошла сегодняшних. В Завете Ветхом говорится также, что к концу жизни дней своих из разных стран вер разных его гарема жены от веры Соломона стали уводить. Он веры разные познал, какой удовлетворился, знаешь? И какой же? Той, где не только рубят, но и сажают дерева. И понял, умирая, мудрый царь, и дом его, и храм во времени сотрутся, потомки не удержат власть, величие, могущество померкнет государство. Так и случилось все. И до сих пор душа его ошибкою содеянной томится. и понял, мудрый царь, нельзя богоугодное свершить, при этом сотворенное Создателем, живое убивая. Томление души его и многих душ людских в тысячелетиях длится, взирая, как одна ошибка тысячелетия вершится. Ее исправить можно, и тогда взойдет над миром вновь прекрасная заря, о городе твоем по всем земным каналам и вселенским молва пойдет. Из всех чудес на свете, дошедших до сегодняшнего дня, никто еще не слышал о городе таком, где каждый житель с любовью необычною и с лаской, и с душой такие дерева взрастил, в любви пространство, в храм истинный, живой, вселенский, окаменевший город превратил. До этого осознанность божественной должна быть. Так пусть же, пусть у каждого появится она, предназначение свое вселенское понять поможет. Быть может, есть рациональное зерно в словах твоих, Анастасия. Я об этом, может, напишу, пусть люди сами все определяют. Но знаешь, должен я тебя предупредить, и ты здесь кое-что теряешь. Ты о деревьях так все говоришь, ну, в общем, замуж никогда официально выйти ты не сможешь. Чтоб расписаться в ЗАГСе, документов не имеешь, а тут с таким значением о деревьях говоришь. И без того церковные служители тебя язычницей считают. А как слова твои вот эти напишу, они и к храму близко тебя не подпустят. И ни за что ни с кем тебя не обвенчают. Владимир, напиши слова мои, пусть люди их узнают. Сам не стыдись ты этих слов, смири свою гордыню. Не сразу и не все, быть может, значение осознают этих слов. Но в городе твоем ученых много есть. Они научным языком мно недосказанное скажут, коль ты считаешь, что их люди больше понимают. И журналисты, за критику ты не сердись на них, еще не все из журналистов свои слова сказали. А коль венчаться мне придется, поверь, Владимир, мне венчающий найдется. А если в городе ином, не в Новосибирске такое тоже люди сотворят? Любой так город может возродиться. Чтоб действо совершить такие, осознанность иная в людей должна вселиться. А коль появится она, изменит облик города. Но будет первый среди них, кто первый благодать познает. Блаженная Анастасия, ты наивная, о лучшем лишь всегда мечтаешь. Ну ладно, напишу, что говорила ты. Пусть люди и такое знают. Спасибо, спасибо. Не знаю, как еще благодарить. Да чего уж там. Нетрудно написать. Еще добавить можешь, но немножко. Прошу вас, люди, не в суете слова читайте. Осознайте. Вот ты, Анастасия, отвечаешь на вопросы, которые читатели задают. О человеке говоришь, как о творце, но ты ведь женщина. Лидер одной духовной конфессии знаешь, что о женщинах сказал? И что же? А то сказал, что женщины творить не могут. Их предназначение в том и состоит, чтобы красивыми им быть, мужчин лишь вдохновлять на разные дела и творчество. А все творят только мужчины. Но ты, Владимир, согласен с высказываниями такими? Наверное, с ними можно согласиться. Знаешь, есть статистика, наука беспристрастная такая. Так вот, если по статистике смотреть, следующая ситуация получается. Какая? Андрей Рублев, Суриков, Васнецов, Рембрандт, ну и другие знаменитые художники мужчинами все были. А женщин среди них нет вообще. По крайней мере, я и не припомню женщин. Изобретатели самолета, машин, электродвигателя, спутников, ракет – тоже мужчины. Сейчас одним из самых популярных искусств у нас кино считается. Чтобы фильм поставить, нужен кинорежиссер. Он для кино один из самых главных. И снова все лучшие кинорежиссеры – мужчины. Бывают женщины, но редко. И у них нет выдающихся, ну, таких, как у мужчин, интересных фильмов. И музыканты лучшие всегда мужчины, философы. И те, которые из древности до нас дошли, и современные, тоже мужчины. Но для чего ты мне все это говоришь, Владимир? Так, мысль одна есть у меня. Я думаю, она тебе поможет. Какая мысль? Со мной ты ее поделиться можешь? Такая мысль. Тебе, Анастасия, надо больше уделять внимание какому-то благоустройству здесь и воспитанию ребенка. О мире, людях ты не очень загружай себя. В конце концов, со всеми делами мужчины могут разобраться. Только мужчины, так статистика говорит. Наука точная, беспристрастная. И по истории все так случалось, что мужчины главное все делали. От истории нам тоже не уйти. Ты поняла, какая неопровержимая получается мысль? Да, я поняла тебя, Владимир. Ты только не расстраивайся. Лучше раньше все понять, чтобы делами своими заняться, а не теми, которые другие лучше могут сделать. Ты мир стремишься к лучшему менять, а это могут сделать лишь мужчины. Они все лучше изобретают и лучше женщин все творят. Согласна с этим? Владимир, я согласна с тем, что внешне выглядит творцом мужчина, с позиции материальных, если посмотреть. Что значит внешне? А как еще, с каких таких позиций на факты неопровержимые можно смотреть? Ты лучше тут не философствуй, а конкретно мне скажи. Ты сотворить хоть что-то сможешь? К примеру, можешь вышивать хотя бы? Иголкой по ткани можешь рисунок красивый вышить? Рисунок вышить я иголкой не смогу. А почему? Иголку в руки взять я не смогу. Иголку, что содеяно из недр живой природы. К чему ж творить, сначала разрушая творение великое, живое? Представь, Владимир, когда разрежет кто-то неразумный картину, полотно великого художника, как ты сказал, творца, и станет зайчики, фигурки резать из кусочков полотна, его деяния можно творчеством назвать, пред этим на неразумность скидку сделав. Но если то же самое станет творить другой, разумный, понимающий, что есть вокруг него, тогда определение иное его деяния приобретут. Какое? Подумаем давай мы вместе. К примеру, можно вандализмом его деяния назвать. Ну надо же, куда хватило. Так что же, все творцы, художники, вандалы? Они художники, творцы в сознании мироздания на уровне своем. Но если на другом сознании уровне окажется у них, творение способом иным вершиться будут. Каким иным? Тем, что Создатель все творил в своем порыве вдохновения. И совершенствовать творения свои и новые вершить он человеку, лишь человеку одному способность дал. А чем Создатель все творил? И инструмент какой для творчества он человеку дал? Мысль – главный инструмент великого Творца. И человеку мысль дана. Творение истины тогда, когда в свершениях мысли действует душа, и интуиция, и чувство, и главное. А главным будет осознание чистота. Смотри, цветок растет у наших ног, его прекрасной формой цвета, полутона меняются в живом творенье. Усовершенствуй их своей мыслью. Сконцентрируйся. Попробуй их изменить на лучшее видение. Какое, например? Ты сфантазируй сам, Владимир. Ну, сфантазировать смогу. Один, к примеру, красный лепесток пусть будет у ромашки этой. Другой останется как есть. Так чередуется, по-моему, так лучше, веселее будет. И вдруг Анастасия замерла. Внимательно стала смотреть на белую ромашку. И понимаете, она, ромашка, тихонько, медленно, но прямо на глазах сменила лепестков своих цвета. Они чередоваться стали. Красный, белый, снова красный. Сначала красные едва заметны были, потом сильнее покраснели. Все ярче красный цвет их получался. и, наконец, они пылать, словно светиться красным цветом стали. Вот видишь, как произошло. Придумал ты, а я все мыслью сотворила. И что же люди все так делать могут? Да, и делают. Но материал используют при этом, сначала омертвляя материал. А мертвое лишь разлагаться может. Так человечество веками бьется, чтобы своих творений разложение приостановить. Так гнили мысль людская все больше отдается. И некогда подумать человеку, что истинным творением зовется. Всему сначала мысль предшествует, потом со временем ее и воплощают в материю или обустройство общества меняют. Но лучшее или худшее творят, не сразу понимают. Вот ты ромашки лепестков цвет захотел сменить. Я мыслью их сменила. Ромашка подчинилась мысли человека. Теперь внимательно смотри. Ты лучшее помыслил? Совершение того, что было? По-моему, веселее стало, попестрее. Но почему без восхищения говоришь ты о творении новом? Не знаю. Может, еще чего-то не хватает. Цветов каких-то я пока не знаю. Цвета друг с другом в противоречие вошли. Полутона нежнейшие за пестротой поблекли. Спокойных нежных чувств не вызвать, пестроте кричащей. Ну ладно, попробуй все вернуть обратно. Не я, обратно измениться сама ромашка сможет. Цвет красный опадет, ведь мы ее живую не убили. Природа все сама в гармонию вернет. Так что же, по-твоему, Анастасия? Мужчины все вандалы несмышленные, а женщины творцы? Мужчины все и женщины едины. Начало в каждом два сливаются в одно. И в творчестве своем они неразделимы. Для них обоих земное существует бытие. Но как же так? Совсем не ясно. Вот я, к примеру, я только мужчина. А из чего ты состоишь, Владимир? Плоть женщины и плоть мужчины в единое слились, в тебе объединились, и дух двоих в единый слился дух. А для чего ж тогда твердят? Трактаты пишут, что женщина, а что мужчина есть, и кто из них сильнее, кто главнее. Подумай сам, кто хочет и с какой целью твою осознанность, твое сознание, что изначально всем Создатель дал, догматом заменить своим. А вдруг кому-то больше дал Создатель, и он, учитель, стремится поделиться мудростью своей со всеми. У каждого росточка на земле, у семени березки, кедра и цветка есть информация Создателя сполна. Так как же мысль тебе прийти смогла, что высшему творению своему Создатель мог помыслить не додать чего-то? Что может быть обиднее для отца подобного упрека? Да что ты, я никого не упрекаю. Я просто про себя так как бы размышляю.